И мне чудес не обещай напрасно. Когда идет осенний дождь, обратно лето не вернешь. Но разве чем-то нехорош осенний дождь? Расплескалась осень по земле, разлилась в душе моей отрада. Напрасно. Жизнь не бывает без потерь, но отвори удачи дверь, и песни той, что я пою, прошу, поверь. Расплескай.